Глава 23. Что такое не везет и как с этим бороться, кажется, становится девизом моей жизни. Семейка Лунгов обложила меня со всех сторон, и сердце вновь сжимается от страха. После того, как я попала в этот мир, меня то и дело пугают до обморочного состояния. Думала, что хоть на отборе расслаблюсь, но не тут-то было. Теперь нужно глядеть в оба, как бы мне там не нагадили. Такие шишки и гадят по-крупному. Даже не знаю, радоваться или огорчаться, что узнала об этом до начала отбора. Опять возникает искушение просто сбежать. Правда, куда податься, не знаю. Словно подслушав мои мысли, секретарь Эдгара берет меня за руку и ведет в здание академии. Ключ от комнаты я предусмотрительно прячу у себя. Давай поспешим, а то император еще какое-нибудь препятствие придумает для Эдгара. Торопит меня Эмили. Возьмет и запретит ночью регистрацию, а утром будет уже поздно. Я сначала не верю, что император способен на такое, но, с другой стороны, исключать влияние мамаши Лунг не стоит. Боюсь, что тут даже Эдгар меня не сможет защитить. Как я поняла, нас разведут по разные части дворца, и видеться мы будем только на испытаниях. Эмили, ну наконец-то! Ректор пытается сохранить спокойное выражение лица, и ему это удается. Ты все рассказала Виоле? Правда, есть одно «но». Я чувствую его эмоции, и они отнюдь не безмятежны. Он волнуется и переживает за меня. «Что сочла важным?» — говорит Эмили, а я напрягаюсь. «Что, есть еще и неважное?» «Про Адель Лунг рассказала, не переживай. К этому она готова». «Остается только понять, к чему я не готова». «А нельзя без меня?» — в тысячный раз спрашиваю я у ректора. «Вдруг тебе никто не подойдет?» Эдгар так зыркает на меня, что последнюю часть фразы я произношу уже шепотом. Я же уже сказал, что так не выйдет. Император лично позаботится, чтобы победительница была. Рявкает ректор, как Цербер, а я обиженно надуваю губы. Как же мне уже надоел этот отбор, еще даже не начавшись. Эдгар открывает портал и, зашвырнув туда мои вещи, тащит за руку и меня. Мама дорогая, хоть бы не расщепиться, как братья Уизли в Гарри Поттере. К счастью, приземление проходит успешно, если не считать того, что я чуть не падаю через свои же чемоданы. Вот и императорский дворец. Будничным тоном сообщает мне Эдгар, а я застываю с раскрытым ртом. Великолепное здание, кажется, из белого мрамора, утопающая в цветах. Такого, чтобы цветы обвивали дворец, я не видела. «Теперь тебе надо зарегистрироваться», ставит меня в известность ректор, отрывая от любования величественным зданием. «Придется пойти одной, иначе это будет нарушением». «Я боюсь», честно признаюсь я. «А вдруг что-то пойдет не так и меня выгонят? Куда я тогда пойду?» Что может пойти не так? До завершения регистрации на отбор еще 6 часов. Мы успели. Иди и ничего не бойся. Терзаясь дурными предчувствиями, я плетусь в дворец. «Вам туда нельзя!» произносит один из стражников бесцветным голосом, закрывая перед моим носом двери дворца. Стараясь сохранить спокойствие, я считаю в уме до 10, и, примерив дружелюбную улыбку, сладко говорю. «Я на императорский отбор для ректора Эдгара Ринга». Стражники непонимающе переглядываются. «Все претендентки прибыли, и набор закрыт», произносит все тот же стражник. «Стоит ли биться лбом в закрытые двери?» Подумав, я решаю, что не стоит, и возвращаюсь к тому месту, где оставила ректора. Теперь мне нужно придумать, куда идти ночевать. Вернуться в академию я не успеваю. «Ты почему здесь?» неожиданно кидается ко мне Эдгар. Вот уж не ожидала, что он будет здесь на случай моего провала. «Не пустили. Сказали, что набор закрыт». Мне не удается сдержать улыбки. «Не понимаю, что смешного ты нашла в нашей ситуации?» Злится ректор. «В твоей ситуации, Эдгар, в твоей!» Я в утешение пожимаю ему руку, но ректор выдергивает ее, хватает меня за руку и тянет к дверям дворца. Я делаю вид, что так и надо, быстро перебирая ногами, чтобы не упасть. Вырваться из железной хватки нереально, я уже пробовала. «Сейчас проверим, тебя не пустили или ты сама не очень-то и хотела?» рычит Эдгар. И я реально трушу. Он всегда держит себя в руках, а тут вдруг сорвался. «Не надо психовать!» нервно говорю я, то ли ему, то ли себе. «Нужно просто успокоиться. Все, что не делается, к лучшему». Накидываю я ему набор стандартных лозунгов из моего мира. Но только на драконов они почему-то не действуют. Может, потому что они любят все делать по-своему. «Почему вы не пропустили девушку?» Так рявкает Эдгар, что даже я подпрыгиваю. «Регистрация на отбор уже закрыта», спокойно говорит тот же стражник, только от чего-то у него дергается глаз. «Полчаса назад император напомнил мне, чтобы мы поспешили, потому что регистрация закончится в полночь», бушует ректор. «И что я вижу? Кто-то нагло закрывает отбор до указанного срока». «Это не кто-то. Первая статсдама императора Адель Лунг», шепчет ему стражник. Кажется, что сейчас у ректора из ушей дым повалит. Он кипит, как самовар. «Зови!» Коротко и резко говорит Эдгар, и стражнику не нужно дважды повторять, кого нужно позвать. «Послушай, Эдгар, успокойся. Неужели ты думал, что мы так просто пройдем на отбор?» Говорю я. «Не мы, а ты!» Огрызается он. «Таким злым ректора я еще не видела. Не думала, что его железобетонное спокойствие может что-то прошибить. Я-то в любом случае буду участвовать в качестве приза, как ты изволила выразиться». Я делаю виноватый вид, но раскаяния не чувствую. «Чего шумишь, Эдгар? Думаешь, я пойду у тебя на поводу?» С наслаждением спрашивает приятный женский голос.